Встреча с другом. 1990 год. Мэгги, которая всего несколько недель как работала на Хейзел, обедала в горле чайки, когда туда вошла Митси Колдуэлл, ее старинная школьная подруга времен школы Брук-Хилл. Увидев Мэгги, она ринулась к ее столу. «Мэгги, как я рада тебя видеть! Мне кто-то говорил, что ты вернулась из Далласа. Можно я к тебе подсяду?» «Конечно, Митси. Очень здорово, садись, пожалуйста». Митси была все такая же рыжеволосая симпатяга с короткой стрижкой и челкой. «Сяду, только чур не смотри на меня. Я знаю, что выгляжу на 108 лет, но ты-то... Ты со школы так и не изменилась». Мэгги засмеялась. «Ну уж это вряд ли». «Ой, Мэгги, правда нам было тогда весело? Ты не скучаешь по старым добрым временам юности?» «Скучаю, даже очень». «Какая удача, что я на тебя наткнулась. Я всего на несколько дней домой вернулась. Папа упал, играя в гольф, второй инфаркт. Пришлось ехать домой помогать маме». «Мне очень жаль». «Да, Дэвид говорит нам с нашими родителями, моими и его, впору собственную клинику открывать. Старость, дорогая моя, это такая дрянь». «Знаю. А как Дэвид?» «Хорошо, слишком много работает. Не могу дождаться дня, когда мы сможем вернуться домой. Нью-Йорк — это, конечно, неплохо, но это не Бирмингем. Я говорю Дэвиду, дождешься, что твои дети заговорят, как янки». «Но ты-то как? Надолго вернулась? До сих пор моделью работаешь? Расскажи все как есть». «Да, я поживу здесь. Нет, моделью больше не работаю. А вообще-то я теперь торгую недвижимостью». У Митси от удивления расширились глаза, и рот открылся. «Поверить не могу! Ты торгуешь недвижимостью?» Мэгги почувствовала, что краснеет. «Ну ладно, мне, пожалуй, пора». «Нет! В смысле, просто не верится! Это же настоящий дар судьбы, что я тебя сегодня встретила! Я пытаюсь заставить маму и папу продать дом, но они меня не слушают. Уже агента притащила? Нет, ни в какую. Но тебя они всегда любили. Не хотелось бы пользоваться нашей дружбой, но помоги мне, а? Они вдвоем кукуют в этом большом старом доме, и я чую, что с твоей помощью мне удастся уговорить их продать его и переехать в Святого Иоанна в Соснах, чтобы я не волновалась за них день и ночь. Прошу тебя, поговори с ними». Мэгги повезло. После разговора с ней Колдуэллы согласились продать дом, и Мэгги получила свой первый дом на продажу. Большой, двухэтажный, из серого известняка и на горе. В тот уикенд, когда предстоял первый показ, мистер и миссис Колдуэлл уехали из города на 3 дня, оставив дом в ее распоряжении. На день открытых дверей пришло немыслимое количество народу, кое-кто с детьми, которые носились без присмотра по этажам. И, учитывая, что повсюду было множество дорогостоящих предметов искусства, Мэгги слегка нервничала. Но в конце дня прошлась по дому и убедилась, что все вроде бы на месте. Бренда уехала первой, а Мэгги лишь в 6 часу заперла дверь и направилась домой, довольная и уставшая до предела. В воскресенье утром Мэгги приехала, чтобы открыть дом для следующего показа, и уже на крыльце услышала странный шум. Зайдя в холл, она не поверила своим глазам. Вода каскадом падала с балкона 2-го этажа, разбиваясь о пол прихожей, и лилась по ступеням лестницы прямо в гостиную. Мэгги помчалась наверх, пропитанные водой ковры хлюпали под ногами, из ванной на 2-м этаже вытекала река. Мэгги закрутила кран. Холл 2-го этажа и весь 1-й этаж были залиты. Все ковры, шторы снизу, красивый паркет — все было мокрое. «Господи помилуй, что стряслось?» — спросила появившаяся следом Бренда. Часом позже, когда Хейзел вошла в офис «Красная гора», там ее ждала Мэгги вся в слезах. «Привет, милая!» — сказала Хейзел, бросая на стол сумку и запрыгивая на стул. «Ой, Хейзел, мне так жаль! Это я виновата! Надо было все проверить перед уходом! Колдуэллы завтра возвращаются, а я погубила их дом!» Хейзел отмахнулась. «Да ну, не глупи! Погубила! Ничего ты не погубила, это всего-навсего вода! Не бери ничего в свою красивую головку, такое бывает. Во сколько они возвращаются?» «Около полудня». Тут вошла Этель, не успевшая снять лиловый церковный наряд, и в знак приветствия помахала рукой. Хейзел улыбнулась Мэгги. «Расслабься, «Мы все сделаем», — сказала она и со стуком открыла большую картотеку Rolodex. На столе у Хейзл стояло 6 больших черных телефонных аппаратов, на каждом по 5 линий. Мэгги слышала, что Хейзл — мастер вести телефонные разговоры, но никогда не видела ее в действии. Она в изумлении наблюдала, как Хейзл принялась набирать номера, переключаясь щелчком с линии на линию с легкостью и изяществом пианиста. «Щелк! Джон! Хейзл! Привет, детка! Прости, что беспокою тебя дома в воскресенье, но как быстро ты сможешь доставить вентиляторы на Крест-Роуд? У нас приключился небольшой потопчик. Я знаю, ну скажи, я ведь могу на тебя рассчитывать, рыбонька. Если бы ты смог, я была бы тебе страшно благодарна». «О, спасибо, Джон! Ты мой герой!» Этель перезвонит, объяснит в деталях. «Щелк! Здравствуйте! А Эл дома? Скажите, это Хейзл. Я подожду». «Щелк! Билли! Хейзл! Слушай, Зая, мне нужна команда уборщиков. Срочно! Я знаю, что беру за горло, но мне нужна твоя помощь, понимаешь? Ты же знаешь, за мной не заржавеет». «Ой, спасибо, Билли!» Этель перезвонит, посвятит тебя в детали. «Щелк! Пит! Хейзл! Слушай, дружок, мне к завтрашнему утру к 10 нужно натереть полы. Можешь мне это устроить? К 10? Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Подожди, соединю с Этель. Щелк! Джун! Хейзл! Дорогуша, мне нужна помощь. Нужно постирать и высушить шторы к утру. Ты знаешь, за мной не заржавеет. Ага, к 10? Ой, спасибо, детка. Я за это станцую на твоей свадьбе. И передай от меня привет этому своему красавчику мужу. Хорошо. С тобой Этель поговорит. Не вешай трубку». «Щелк! Алло? А, да, думаю, 6 вентиляторов будет достаточно. Хорошо, детка. Щелк! Эл, это Хейзл. У нас тут маленькая катастрофка, и мне очень нужна твоя помощь. Если я сегодня подвезу к тебе несколько ковров, мы можем получить их обратно чистыми к утру? Подожди-ка, зайка. Щелк! Миссис Уилмер, это Хейзл Уизингнот. Можете попросить Тома срочно позвонить мне в офис? Он мне понадобится, чтобы снять шторы и отвезти их к Джун. И еще надо будет отвезти несколько ковров к Эллу. Хорошо. Как ваша внученька? Отлично. Рада, что ей понравилось. Подождите, Этель с вами переговорит. Расскажет все подробно. Щелк. Эл, спасибо, что подождал. Слушай, детка, я жду, что мне перезвонит Том, и тут же попрошу его связаться с тобой, и ты дашь ему адрес, куда их закинуть. Тебе спасибо. Ты оказываешь мне неоценимую услугу. Хейзл посмотрела на Мэгги и улыбнулась. Видишь, дорогуша, все будет хорошо. Это ерунда. Я поговорю с Колдуэлами и объясню, что случилось, так что ни о чем не переживай, милая. Иди себе домой, выпей, расслабься, а завтра приходи. Щелк! Привет, Том! Тебе передали? Все верно. Сперва к Эллу, затем к Джун. Окей? Подожди, свяжу тебя с Этель. На завтра к 10 утра все ковры, все шторы были выдворены на места, чистые и сухие. Натертые полы блестели. Свежие цветы стояли на столике в холле в ожидании Колдуэлов. Мэгги вошла в контору и уставилась на Хейзл в изумлении. «Как тебе это удалось?» «Что?» «Убрать дом. Ах, это, да ерунда. Я же говорила, не о чем беспокоиться. Надо сделать. Сделаем». Хейзл оказалась права насчет Мэгги. Катастрофа с потопом была первой и последней, а из Мэгги получился прекрасный агент по продаже недвижимости. Она лучше всех умела подать дом в самом выгодном свете. Хейзл всегда говорила, «Сам по себе хороший вкус гроша не стоит, но если его нет, ты его и за миллион долларов не купишь». А у Мэгги вкус был отменный. Бренда и Этель до сих пор удивлялись ее способности так мягко и терпеливо ладить с самыми сложными клиентами. Как не обидно сказать хозяевам, что лучше убрать из дома все их любимые мелочи, особенно семейные фотографии. Этель, у которой не было ни капли терпения, так бы прямо и выложила. Снимки ваших уродливых внуков с оттопыренными ушами надо убрать. Но Мэгги всегда удавалось сделать это, не ранее ничьих чувств. Вот как она однажды сказала паре из Уэст-Энд. «Эти золотистые косматые ковры в каждой комнате очень красивы сами по себе. Но их слишком много, и от этого блекнет красота остальных вещей в доме». Но хотя Мэгги любила дома, она никогда не имела собственного. Однако место, где она жила, значило для нее очень много. Она не понимала людей, которые, не успев приехать в город, сразу же покупали первый приглянувшийся дом. Или тех, кто говорил, что место для них не важно, мол, лишь бы просто где-нибудь жить. Мэгги была не из таких. Вернувшись в Бирмингем, она не один месяц потратила, чтобы выбрать правильное место. И, едва очутившись на Эйвен-Террас, сразу поняла, что должна здесь жить. Стоя на заднем крыльце, она видела гребешок, венчающий вершину Красной горы.